На следующее утро Питера выписали. Дик специально зашел попрощаться с ним, хотя его дежурство давно закончилось. Он пожал Питеру руку и проводил их до машины. Лиз воспользовалась случаем и напомнила ему о дне труда. Дик заверил, что постарается прийти. Потом он помог Питеру сесть в машину и помахал им рукой. «Не волнуйся, он обязательно придет», — сказал Питер, когда они выехали на шоссе. «Если только не будет работать», — спокойно ответила Лиз. Но при мысли о том, что сегодня она, быть может, видела Дика в последний раз, ее сердце болезненно сжалось. За прошедшие недели он стал для нее по-настоящему близким человеком. И Лиз знала, что будет благодарна ему до конца жизни. «А я говорю, придет», — уверенно повторил Питер. «Ведь ты ему нравишься, я же вижу». «Не говори глупости», — отрезала Лиз. «Тоже мне провидец нашелся». Она старалась казаться строгой, но на самом деле ей было все равно, ведь в конце концов Дик был просто врачом, который поставил на ноги ее сына, и не более того. «Хочешь поспорить?» — предложил Питер, поправляя свой корсет. «На 5, нет, на 10 долларов. У тебя что, завелась лишняя десятка?» — отозвалась Лиз. «Не думаю, что ты можешь позволить себе швыряться деньгами, Рокфеллер, Билл Гейтс». Она просто поддразнивала его. На самом деле, разве важно, придет Дик Вебстер на их вечеринку или нет? «Совершенно не важно», — уверяла она себя, перестраиваясь в левый ряд и увеличивая скорость. И в конце концов ей удалось убедить себя в том, что это, конечно, не имеет и не может иметь никакого значения. Себя удалось. Но Питера отнюдь нет. Он продолжал искоса поглядывать на нее и лукаво улыбаться. Глава 8. Вечеринка в честь возвращения Питера из больницы получилась совершенно грандиозной. На нее пришли не только друзья и подруги детей, но и их родители, а также старые друзья Лиз, которых она не видела с самых похорон Джека. Одними из первых приехали Виктория с мужем, которые привезли с собой своих тройняшек. Следом прибыла Джин, которая тут же отправилась помогать Кэрол. Лиз и Питер взялись готовить мясо. По неопытности они так перемазались в угле, что стали похожи на двух негров. «Афроамериканцев, дружок», — машинально поправила Лиз, когда Питер сообщил ей об этом. Потом дело пошло на лад, и вскоре Лиз обнаружила, что сын вполне способен и один справиться с жаровней, хотя шейный корсет изрядно ему мешал. Что касалось девочек, то они с самого начала смешались с толпой гостей, прекрасно проводили время, им и в голову не пришло, что брату и матери, может быть, нужна их помощь. Лиза решила не портить им вечер, не стала читать нотации. Примерно через полчаса после начала вечеринки Лиза и Питер едва успели смыть сажу и привести себя в порядок, в саду появился Дик Вебстер. Поначалу он слегка растерялся, но потом заметил в толпе Джемми и подошел к нему. «Привет», — сказал он, — «помнишь меня?» Он был одет в светло-голубые тщательно отглаженные джинсы и рубашку из клетчатой шотландской ткани. Волосы его были аккуратно причесаны на косой пробор. Однако, несмотря на это, Джемми узнал его мгновенно. «О, конечно, помню. Ты доктор Питера, который боится уколов», — отозвался Джемми. «Совершенно точно», — кивнул Дик. «Как поживает твой братец?» «Очень хорошо поживает. Только он сердится, когда я на него прыгаю», — пожаловался Джемми. «Он прав, серьезно», — сказал Дик. «То есть